Дело до собрания общественности, ее противники, приготовившиеся к грубым выпадам в ее адрес, наблюдая, как она разрушает все их планы, не находили, что сказать. Пожилая дама обставляла все так, что дело неожиданно обретало совсем иной оборот, и нападки в итоге обрушивались на какого-нибудь нервного учителя или многословного тред-юниониста. Просто леди Бэйнс отовсюду получала поддержку. Она заранее переговорит с одними людьми, попросит их переговорить с другими, и вот уже все спешат последовать ее совету. Партийной политике пожилая дама придавала мало значения. Она считала ее признаком слабости. Местному совету обуздать ее было не под силу. Она являла собой образец энергичного и ловкого человека, и когда дела не двигались с места и в обществе начиналось брожение, она была тут как тут, готовая справиться со всеми проблемами. Ее широкомасштабная работа гуманитарного характера была нацелена на помощь матерям-одиночкам, людям с сексуальными отклонениями или гражданам, избегающим выполнения своих обязанностей. Их проблемы обсуждались энергично, с необходимыми подробностями, излагаемыми почти техническими терминами. Она знала о жизни много, и ничто ее не шокировало. С этой ее терпимостью и прекрасными манерами, с ее дорогой, но без особого щегольства одеждой, с ее замечательным бело-розовым цветом лица и любовью к садоводству, она представляла собой идеал престарелой англичанки, который был создан сознанием многих людей. Однако на самом деле она, будучи еще невестой, приехала сюда из Бостона, штат Массачусетс, хотя и было все это давным-давно. «Вы толстеете, Эсме», — заявила она, едва успев войти в гостиную. «Вы так, пожалуй, потеряете форму. Необходимо больше физических упражнений». «Как могу я в таком положении делать физические упражнения?» «У меня был кузен, который потерял ногу в Африке. Ее откусил крокодил. Забавный мужчина. Все время насмехался над христианством, как всем казалось. Да, забыла сказать, сам-то он был миссионером, но как бы забавен он ни был, свою трагедию он принял с подобающим мужеством». Эсме заморгал. «Этот человек никогда не сдавался. Он заказал себе деревянную ногу и начал играть в разные игры, в которые никогда раньше не играл. Ну, знаете, такие, как крикет. Там же надо бегать. Так вот, он делал удары, а бегал кто-то другой». «Да-да, конечно», — высокомерно проговорил Эсме. «Поло, пинг-понг, ракет». «Замечательно!» — живо воскликнула Энджел, стараясь поставить точку в списке перечислений. «Стрельба из лука, езда на трехколесном велосипеде». «Ну, это уж слишком», — — возмутился Эсме. «И еще», — добавила леди Бэйнс, — «советую вам заказать деревянную ногу. Нужно не забыть дать вам адрес». «А пока она не прибыла, почему бы вам не заняться упражнениями сидя?» Пожилая дама уселась на край стула и вытянула вперед ноги. Держа руки на бедрах, она начала наклоняться, монотонно приговаривая. «Повернуться налево, выпрямиться, повернуться направо». Язык ее нечаянно выскользнул изо рта. «Нагнули корпус вправо, нагнули корпус влево». Бесси зашла объявить,